добрыми нравами строго дорожили. Сам Артемий Петрович, хотя славился волокитством, но в ограде дома целомудрие так уважалось, что раз подслеповатый маршалок, увидев издали девушку на коленях мужчины, поднял весь дом, как будто на пожар. К счастью, объяснилось, что отец ласкал свою дочь. «Не барин, а отец родной», — говорили служители об Артемии Петровиче. «Мы живем за ним, как у Христа за пазушкой». Что ж в самом деле могло бы заставить кого из них решиться на оговоры? Они сочли бы того Иудою предателем. Не барская ли барыня? Чем же она может быть недовольна? Гардеробы ее станет и на приданое внучатам. Деньги пускает она в рост. Ласками господ не менее богата. Впрочем, ее порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине. Может статься нетерпение видеть сынка офицером. Зуда намекал не раз, что эта женщина опасная. Да опять, как проведать ей тайны господские, которые говорятся только в кабинете между самыми близкими друзьями? Зуда? Этот мог бы всех скорее. При этом слове, мысленно произнесенном, сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Не», — прибавил он, рассуждая сам с собою, то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канапе. Сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни частей не любит. Настоящий Козьма бессребренник. Из чего же станет кривить душой и подлечить пред фаворитом? Хотел бы он денег, я давно бы озолотил его. Чинов? Сколько раз предлагал я вывести его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому ж не могу расстаться с мыслью видеть в нем человека мне преданного. 10 лет в моем доме. 10 лет раскрывал я ему грудь свою, и в ней читал он до последней тайной буквы. Друг мой? Нет, лучше погубить себя, чем его подозревать. Не он, не может быть. Но дьявол — дух, или человек-дьявол, кто бы он ни был, мой домашний шпион, я отыщу его. Волынский позвал своего араба. «Николай», — сказал он ему с особенным чувством, — «любишь ли ты меня?» «Когда вы говорите мне слово ласковое», — отвечал тронутый араб, «мне кажется, что со мною говорит старик-отец, зарезанный в глазах моих. Вы мне вместо отца и матери, и родины. Ты меня никогда не продавал. Я сударь. Да я готов отдать за вас жизнь свою, Никола свидетель. Слушай же, у нас дома есть недобрый человек, который выносит ссор из избы, оговаривает своего барина. Знаю». «Знаешь?» спросил изумленный Волынский. «Кто ж это?» Араб приложил палец к толстым губам своим и покачал головой. «Говори, я тебе приказываю». «Не могу, мне Зуда не приказал». Волынский вспыхнул. «Так ныне Зуда ваш господин? Так он более меня значит? Зуда командует моими людьми против меня? Вот каков Зуда! Скоро сделается он моим барином. Скоро мне воли не будет в своем доме». Араб бросился в ноги к Артемию Петровичу и сказал: «Не могу! Я поклялся Николою. Он говорит, что это для вашего же добра». «Что за тайна?» — подумал Артемий Петрович. «Посмотрим, к чему все это ведет».